Глава четвертая. Беглянка. От нашей компании требовалось не очень-то и многое. Вернее, я дал слово Вадену, что встречу Мальну в полночь у калитки для слуг, находящейся в начале длинного забора, окружающего поместья. Капитан отдал мне на откуп, как мы унесем ноги. Пешком ли, наймем экипаж или верхом. Вот это решение и принялись обсуждать. Если возникнет погоня, то полагаться на быстроту своих ног я бы не стала. Дернув себя за выбившийся из-за уха локон, заявила Террия. «Можем предварительно посмотреть пути отхода», — предложил я, мысленно с девушкой соглашаясь. «Если нанимать пролетку, то без кучера. Лишние глаза и уши нам не нужны», — уточнил Шали, а потом добавил. «Сомневаюсь, что получится взять в наем транспорт на таких условиях. Опять-таки она приметна. Случись расследование, и быстро все станет известно». «Только верхом», — резюмировала наша компаньонка и посмотрела на сына судьи. «Тебе придется доверить нам Воронова». «Еще чего», — отрицательно покачал тот головой. «Одних вас не отпущу. И так вы оказываетесь в переделках, а я прохлаждаюсь». «А то тебя вечером никто не ждет», — фыркнула Террия. «Шали, не обманывай ожидания дамы. Уверена, планы на ночь уже выстроил». «А вот и не угадала», — расплылся приятель в улыбке. «Если бы кто-то не продрых до обеда, мы уже далеко от столицы уехали». «Почти со всеми распрощался, обещал осенью вернуться». «Ну, он в своей стихии. И чего за него так отец переживал, что Вельду просил принять участие в возмужании своего отрока? Уверен, Шали даст своему папаше 100 очков вперед, как общаться с женским полом». «Мы не обговорили о багаже Мальны». Поморщился, осознав свою ошибку. «Если девушка возьмет с собой поклажу, то возникнут трудности». «Бросит». Пожала плечиками Террия. «Жизнь и свобода не стоят тряпок или побрякушек». «Согласен, но на это потратим время, а действовать предстоит быстро», — задумчиво произнес я. «Конечно, Мальна может с кем-нибудь из нас на лошади уехать, но это не так удобно, и нельзя исключать преследование. Заведомо окажемся в худшем положении. Рисковать нет смысла». «Беглянка тебя не знает», — посмотрел на приятеля. «Как бы ни испугалась и чего-нибудь не учудила. У нее нервы окажутся на пределе, сам подумай». «Макс, согласен, в твоих словах есть толика правды». Поразмыслив, согласился наш друг, но попытался возразить. «Однако лишний меч и твердый кулак точно не повредит. Случись потасовка, и тебе одному будет сложно». Немного еще поспорили, но Шали убедили. Он остается в трактире и ждет нас. Ничего, пускай помучится в ожидании неизвестности. А вот дальнейшие шаги после освобождения Мальны так наметить и не смогли. Потребуется купить еще одну лошадь, сбрую, новую одежду для беглянки и только потом уносить ноги из Зарска. Возможности Алии нам неизвестны, но уверен, у нее в столице есть влиятельные покровители и сообщники. Поздно вечером, заявив конюхам, что отправляемся выгулять лошадей, мы с Террией покинули территорию трактира. Воронова за повод приторочил к седлу метеора, чем вызвал недовольство своего жеребца. Пришлось ему объяснять, что идем на опасное задание по вызволению узника. Бред, но после мыслеобразов, отправленных жеребцу, тот успокоился и стал покладистым. «Метеор вряд ли настолько умен, чтобы понимать мои объяснения, но против фактов не попрешь. Скорее всего, дело в даре, способном подчинить и передать напряженной ситуации. Как ни странно, но ни Террия, ни я не испытываем страха. Наоборот, есть какое-то ожидание от этого приключения». Правда, арбалет с собой прихватил, как и холодное оружие. За 10 минут подошли к условному месту, недалеко от калитки, и принялись ждать. Чем ближе ночь, тем медленнее тянется время, а возбуждение нарастает. Мальна поймала себя на том, что пытается унять внутреннюю дрожь. Она даже не знает, как выйти из поместья и преодолеть сад. Преследование не боится, но понимает, что если ее схватят, то ничего хорошего ждать не придется. Второй шанс вряд ли предоставится. Это еще надо сказать спасибо, что Алия не накачала ее каким-нибудь зельем, не применила магию подчинения или не велела заточить в комнату без окон. «Где же Ваден?» Девушка взглянула на настенные часы. Маятник мерно раскачивается, а стрелки подбираются к половине 12 ночи. Капитан постучал условленным знаком через 15 минут. За это время девушка уже себя накрутила до такой степени, что ей казалось, ее нервы готовы лопнуть, как струны у виртуозного скрипача, вошедшего в раж. «Почему так долго?» Впуская офицера в комнату, прошептала Мальна. «Ваши сторожа представляли проблему», — ответил тот, задвинув засов, кинул на кровать какой-то сверток и подошел к окну. Прищурившись, посмотрел в темноту сада, вызвал сторожевое плетение и, не оборачиваясь, спросил: «Мальна, вы собрались?» Девушка кивнула, а потом исправилась, понимая, что капитан ее движение головой не мог увидеть. «У вас 5 минут, переоденьтесь». «Вещи окажутся немного великоваты, но подходящего размера не нашел», произнес Ваден, а потом добавил. «Обещаю не подглядывать». «В платье не убежать», констатировала девушка, соглашаясь с капитаном. В свертке оказались камзол, нательная рубаха, головной убор, штаны и сапоги. Незатейливая форма военной, в которой Мальна окажется неприметной. Быстро сняв с себя платье, оставшись в одном нательном белье, девушка надела штаны, рубаху и камзол. Старалась поворачиваться к Вадену спиной и боком. Понимала, что ее отражение в стекле хорошо видно, но сейчас не время для жеманства и капризов. «Выгляжу пугалом», — прокомментировала девушка свой внешний вид. «Можешь обернуться, переоделась». «Быстро, не каждый новобранец за такое время с задачей справится», — ответил капитан, а потом не сумел сдержать улыбки. «Штаны висят мешком, камзол широченный, а сапоги явно на несколько размеров больше». «Пройдите по комнате», — попросил офицер. Девушка с трудом передвигается, чтобы обувка не слетела. В штанинах чуть ли не путается, и, если честно, выглядит все это комично. Вот только время поджимает, и сейчас не до смеха. «Так, оденьте свои полусапожки, а штаны поверх. Ремнем потуже затянитесь», — дал указание Ваден. Ему пришлось помогать. На кожаном поясе нет дырок. Никто не предполагал, что его используют на такой тонкой талии. Потратили еще 5 минут, чтобы Майлна более-менее передвигалась в таком наряде. Только кепи подошла идеально. Да, размером больше, но зато позволила скрыть длинные волосы. «Надеюсь, вы немного вещей набрали?» — поинтересовался капитан, бросив взгляд на часы. «Две сумки, в одной документы, деньги, драгоценности и несколько женских безделушек», — указала девушка на приличные по размеру сумки. «А во второй? Платье, несколько книг, парфюмерия». «Достаточно. Ее оставим здесь, она лишняя», — перебил Мальну офицер. «Не перепутайте, какую с собой возьмете. Надеюсь, выбор пойдет не в пользу одежды». «Не такая я дура», — улыбнулась девушка, понимая, что Ваден пытается разрядить обстановку. «А как мы из дома выберемся?» Не удержалась от любопытства. «Неужели не читали романов, как бедные барышни сбегают к возлюбленным?» — расстегнул камзол капитан и достал из-за пазухи толстый моток веревки. «Через окно?» — округлила глаза Мальна. «Пробиться с боем через главный выход маловероятно. Двери для слуг закрыты и под присмотром людей Али. Поверьте, они толк в своем деле знают». «И не подстраховались от моего бегства через окно?» — удивилась девушка. «Не смогли, но пытались», — уклончиво ответил Ваден, привязывая веревку к массивной ножке кровати. «Внизу подстраховывает Бурн. Он еще слаб, но сигнал подаст, если возникнет опасность. Так, готово». Подергал за веревку капитан и оценивающе посмотрел на Мальну. «Есть два варианта спуска. Обвяжу тебя и осторожно опущу вниз, или полезешь самостоятельно. Тут не так высоко, но если сорвешься, то ушибы гарантированы, а то и ноги переломаешь». «Сама», — сглотнув, ответила девушка. «Хорошо, я сразу за тобой слезу, предварительно скинув сумку», — пояснил Ваден, отворил раму и, перевесившись через подоконник, что-то произнес. Снизу раздалось мявканье, отдаленно имитирующее недовольство кота, которому случайно на хвост наступили. Капитан осторожно спустил веревку, в очередной раз ее подергал, а потом сделал маленький жест рукой, мол, прошу вас. Зачем-то поплевав на ладони, девушка залезла на подоконник, неуклюже развернулась лицом в комнату, вцепилась в веревку, опустила одну ногу в окно и стала искать опору. Она собралась спуститься по стене, перебирая руками веревку. Пару метров ей удалось пройти без проблем, но ладони скользят, кожа обдирается, однако она не обращает на это внимания. Но сейчас девушка застыла. Носком полусапожка дотронулась до приоткрытого окна на первом этаже. Рама издала противный скрип, а в комнате вспыхнул свет. Если бы на улице не было так темно, то любой вошедший мог заметить свисающую веревку за стеклом. Беда в другом. Мальне предстоит сделать шажок вниз, на целых 2 метра, найти точку опоры и затормозить. До земли еще останется порядка 3 метров. «Нет выбора!» Громким шепотом заявил офицер, свесившийся из окна и наблюдавший за действиями своей госпожи. «Прыгай, не трать время!» Мальна мысленно ругнулась. Капитану легко давать указания. Он с такими препятствиями играючи справится. Мысленно досчитав до 3, девушка оттолкнулась от стены и скользнула вниз, держась за веревку. Остановить падение не удалось, но она замедлилась и приземлилась, даже не упав. Удар по ногам оказался чувствительным, но терпимым. «Госпожа, в сторону!» Дернул ее за рукав камзола Бурн. Мальна последовала за своим охранником, который недавно получил тяжелое ранение. «Как ты себя чувствуешь?» — посмотрела она на бледного охранника. «Благодаря целительнице вышел. Если ее увидите, передавайте искреннее спасибо. И что со мной долг?» — ответил парень и улыбнулся. «Ее лик передо мной постоянно. Она как святая, сошедшая с небес». «Обязательно скажу, если удастся», — пообещала Мальна. «Бурн, возвращайся к себе», — заявил Ваден, бесшумно спустившийся из окна. «Капитан, у вас завидная сноровка», — выдохнула Мальна. «Уж не изменяли ли жене?» «Нет времени на пустые разговоры», — отмахнулся тот и указал направление. «Идите за мной». Темно, ничего не видно. У девушки даже появилось желание взять капитана за руку, чтобы не потеряться. Сдержала свой порыв, постаралась не отставать. По тропинке не пошли, двинулись вдоль подстриженных кустов, ветки которых норовили зацепиться за одежду. «Будь она в платье, то точно бы его порвала», — пришла на ум странная мысль, от которой Мальна усмехнулась. «Она, беглянка, ночью, тайно выбирается из поместья, а думает о нарядах. Скажи такое несколько месяцев назад, и понять бы комичную ситуацию не смогла». «Вроде бы никого», — произнес Ваден, останавливаясь перед калиткой. «У нас не так много времени. Периметр поместья под магической защитой. Охрана сразу узнает, что кто-то проник на территорию или ушел с нее. Надеюсь, 5 минут хватит. Только бы Максимилиан не подвел». Странно, но девушка уверена в добропорядочности малознакомого парня. Ни секунды не сомневается, что если тот дал слово, то его сдержит. Почему? На этот вопрос она не может ответить. А вот капитан, когда отворил калитку, резко подался назад. «Ваден, а чего ты тут делаешь?» — послышался насмешливый голос Муртона, повергший Мальну в ужас. «Никак собрался мою невесту украсть?» «Ай-яй-яй, такой обычай на свадебной церемонии, никак не раньше. Неужели думали, что мы сам дом не окружили сторожевыми сетями и понадеялись на охрану?» «Их всего трое, попытаюсь справиться», — шепнул капитан девушке. «Как только вступлю в бой, сразу бегите налево вдоль забора». «Чего молчишь? Выйди, покажи, кого собрался вывести из поместья», — продолжил племянник Алии. Ваден передал Мальне сумку, резким движением выхватил меч и рванул на голос. Над головой заблаговременно пригнувшегося капитана пролетели болты. К встрече неплохо подготовились, но не привыкать. Он готов к любому исходу и выполнит долг до конца, каким бы он ни случился. Тихо переговариваемся с Терией и ждем беглянку. Находимся в тени забора. Всю улицу хорошо просматриваем, а нас разглядеть не так-то просто. Ласточка, Метеор и Вороной Шалия ведут себя послушно и даже не пытаются ржать и перебирать копытами. «Макс, мне кажется, они что-то поняли», — похлопав по шее своей лошади, сказала девушка. «Терри, ты же сама говорила, что они очень понятливы, а твоя ласточка способна считывать эмоции и угадывать желания», — улыбнулся я напарнице. «Не до такой же степени, не все сразу», — указала та рукой на Метеора, а потом на Воронова. «Ты точно не применял свой дар?» «Если только чуть-чуть», — сознался я, склоняясь к тому, что подруга недалека от истины. Развить эту тему нам не позволил небольшой отряд в количестве 5 человек. Они вышли из главных ворот, ведущих поместью, и, крадучись, приблизились к калитке для слуг. «Засада! План капитана провалился!» «Что теперь?» — шепнула Терия. «Ждем», — задумчиво ответил, а потом, осторожно, чтобы не шуметь, отвязал Воронова. «Чувствую, назревают какие-то события». Так и оказалось. Прошло несколько минут, и калитка приоткрылась, а один из воинов в засаде принялся громко говорить. «Я его узнал. Это племянник матери Натира. Нам повезло, что они пешие. Шанс появляется, правда, небольшой. Чего ж греха таить. В том числе все зависит и от Вадена. Если он решит сдаться, то нам ничего не останется, как тихо удалиться. Впрочем, в капитане сомневаться не приходится. Тот сделает все от него зависящее, в этом уверен. Как ему помочь? На ум ничего путнего не приходит, только если попытаться использовать руну огня. Ее заучил в теории, практиковался, вызывая очень короткое пламя. Если ее активировать и ударить перед сосредоточившимися воинами, то паника в их рядах обеспечена. Однако предсказать поведение лошадей не возьмусь. «Терия, слушай меня внимательно, вопросы потом задашь», — требовательно сказал девушке, находившейся бок о бок. «Держи Воронова», — вложил ей в руки поводья, а потом продолжил. «Метеор, тебе предстоит действовать, закрыв глаза и довериться мне. Передай остальным лошадям, чтобы так же поступили». Отправил своему жеребцу образы с приказами, вложив чуть частичку дара. Ответа не уловил, но конь смежил веки и дернул ушами. Присмотрелся к ласточке, а потом обернулся на Воронова. Все стоят с закрытыми глазами, а вот моя напарница, наоборот, удивленно на меня уставилась. «Ты тоже не смотри в сторону калитки. Там вскоре яркая вспышка произойдет. Побереги свои красивые глазки», — сказал дочке своего коменданта, щечки которой даже в темноте покраснели. «Хорошо», — кивнула девушка и отвела взгляд. В этот момент Ваден сделал свой ход. Как я и предполагал, офицер решил ввязаться в драку. Ему удалось уйти от выстрелов из арбалета, не иначе как использовал какой-то артефакт. Промахнуться троим стрелкам с нескольких метров уметь надо. Красиво офицер с мечом управляется. Пара секунд прошла, а один из воинов уже на земле. Второй схватился за плечо и в сторону отскочил. Двое других действуют синхронно, одновременно напали и стали Вадена теснить. Муртон отошел в сторону. Меч вытащил, но не вмешивается. Объяснение этому нашлось очень быстро. Из калитки выскочила неуклюжая фигура и бросилась в нашу сторону. Племянник Алии побежал за ней. Еще пара секунд, и он ее схватит. Наверное, удача в эту ночь вновь оказалась на нашей стороне. Беглянка споткнулась и полетела лицом вниз. Капитан сделал какой-то финт, который у него не получился, и вынужденно бросился к забору. Опять-таки лицом к нему. «На!» Вытянув ладонь вперед, проорал я, выплескивая силу и активируя руну огня. «Дебил! Надо же так опростоволоситься! Все предусмотрел, а сам глаза не закрыл! Вот что значит привык к миру, где почти не используется огнестрельное оружие. Точнее, я вообще тут с ним не сталкивался. Вроде бы пушки имеются, но тоже их не видел. Магия решает разные вопросы и находится на первых ролях. Полыхнуло так, что испугался, а не спалил ли себе роговицу. Но нет, зрение вернулось через пару секунд. Вижу не то чтобы хорошо, но терпимо. И почему-то метеор уже почти добрался до Мальны. Я же не отдавал жеребцу такого приказа. Или мысленно выразил такое пожелание. Не досуг разбираться. Руку!» — требовательно сказал беглянке. Та стоит в прострации и озирается по сторонам. Небольшая воронка посреди улицы. Воины лежат на земле и трут глаза. Ваден трясет головой, а Муртон вслепую отмахивается мечом. «Ничего, целители их на ноги поставят. Не такой страшный получился удар руны огня». «Быстрее!» Свесился с жеребца, обхватил девушку за талию и усадил перед собой. Метеор проворно развернулся и устремился к ожидающей Терри. Моя напарница с удивлением на меня смотрит. «Ходу!» — кричу Терри. «Разворачивай лошадей!» «Лошади не слушаются!» Удивленно воскликнула дочка коменданта, а потом озадачила, указав в сторону стонущих воинов. «Они сильно ранены, им помощь надо оказать!» «Она что, собралась заняться лечением врагов? Это в такой-то момент?» «Тут каждая секунда на счету. Из особняка доносится шум, какие-то крики, отворяются ворота, и скоро тут будет не протолкнуться». «Быстрее, ничего им не сделается, восстановится», — сказал напарница, чувствуя, как напряглась Мальна, словно испугалась, что решу вернуться. «Тогда скажи лошадям, чтобы глаза открыли». Пытаясь развернуть ласточку, буркнула Терия. «Кстати, твой метеор переставляет копыта вслепую. Как он только понимает, куда идти?» «Действительно. Вороной стоит, и веки у него закрыты. Да еще и упирается, не подчиняясь на дергание повода». Отправил образ метеору, что опасность миновала. Двигаться вслепую опасно, а глаза можно открыть. От тройного одновременного ржания чуть ли уши не заложило. Очень лошади обрадовались отмене приказа. «Значит, все-то они понимают, а когда ту или иную команду не выполняют, так из-за чистого упрямства, не иначе». «Ничего. Теперь есть метод воздействия. Слово». «Сумею с метеором договариваться, что несказанно порадовало». «Этот конь для меня?» — неожиданно спросила беглянка, указав на Воронова. «Да», — подтвердил я. «Отпусти меня, пожалуйста», — произнесла Мальна. Как ты ее сильно к своей груди прижал. Так удобнее сидеть, и беглянка не свалится». Разжал руки, и моя спутница осторожно спешилась, правда, пришлось ей помочь. Придержал за талию, а потом ладонь сама собой девичью попку обхватила. «Быстрее!» — воскликнула Терия. «Нам еще следы заметать!» «Да, маршрут составили таким образом, что не прямиком возвращаемся, а петляем по столичным улицам. Проследить наше передвижение не так-то сложно, если кто-то со специфическим даром этим займется. Конечно, когда наступит утро, то даже магический сыщик окажется бессилен. Остаточный след затеряется среди горожан и приезжих. Трактир придется сменить, и сделать это нужно ранним утром. Проблема в том, что у Мальны с собой нет вещей. Вряд ли у нее в сумке есть сменная одежда. Прежде чем столицу покинем, предстоит закупиться. Ну, если только Терия не поделится своими шмотками, а это сомнительно. Не те времена и нравы, чтобы девушки знатного положения, пусть и находящиеся в бегах, надевали поношенное платье. Да и у нашей компаньонки гардероб не огромен. Хотя фигурками они очень похожи. Если их характеры сходные, то быстро найдут друг с другом общий язык. Размышляю, а сам управляю метеором, скачущим по ночному городу. Мы даже в какой-то бедный район заехали, но поспешили ретироваться, когда из покосившегося трактира выбежал окровавленный мужик с ножом в руке, а следом за ним вылетел табурет. Погони нет, в том числе и в магической карте. Остановился на набережной и обратился к девушкам. «Сейчас едем в трактир, спать не ложимся, утром из него уходим». «Есть план, куда отправимся?» — задала вопрос Мальна. Воден говорил, что оставаться в Зарске опасно. «Ты собралась в этой одежде путешествовать?» — задала ей вопрос Террия. «Молодец, словно прочла мои мысли». «Рассчитывала что-нибудь неброское купить», — ответила беглянка. «В дороге лавок готовой одежды нет», — покачала головой дочь моего коменданта. «Но по пути наверняка будем проезжать города», — возразила ей Мальна. «Сомневаюсь, что длинный переход возможен без отдыха». «А еще необходима лошадь», — мрачно изрек я, прикидывая, что покупка скакуна способна вызвать подозрения. «О конечной точке, где ты отсидишься какое-то время», — посмотрел на Мальну, — «поговорим позже. Не все так просто оказалось, как виделось ранее». «Есть и еще один момент. Выбирать кобылу или коня предстоит без беглянки, кому-нибудь из нас. Скорее всего, этой проблемой займется Шалей. Я не силен в породах лошадей, не разбираюсь в их возрасте и силе. Путешествовать в почтовой карете не вариант, как и попытаться нанять экипаж. А еще потребуется сочинить легенду. Местные жители сразу озадачатся вопросами. С какой стати появится в драконьем замке незнакомка? Кто она, откуда?» Мы двинулись в сторону трактира, а я погрузился в размышления. Да, на поверку оказалось, что ничего-то толком не продумал, слишком быстро все завертелось. Нет, ни грамма не жалею о своем поступке, но, признаю, это та еще головная боль. Хотя... Я даже притормозил метеора, дабы не спугнуть мелькнувшую мысль. Покосился на ауру Мальны. Хм, дара у беглянки достаточно, чтобы попытаться провернуть финт ушами. Насколько понимаю, тогда все преследователи останутся с носом и ничего поделать не смогут. Правда, план смутный, и не факт, что его реализация возможна из-за тех или иных условий и законов. Ладно, обдумаю на свежую голову. Сейчас есть определенная усталость, с каждой секундой накатывающей как сход лавины. Похоже, адреналин начал из крови исчезать, а затраченные силы на руну огня дают о себе знать. В том числе и общение со своим жеребцом проводил с помощью дара. «Макс, ты чего, заснул?» — заставила меня встрепенуться Террия. «Ага», — ответил ей и подтвердил убедительным зевком, прикрыв рот ладонью. «Дело в том, что девушки спешились. Мы находимся у конюшни трактира, а я и не заметил, как приехали». Потрепав метеора по шее и поблагодарив жеребца, я спрыгнул на землю и взял того под усы. «Чего стоим, кого ждем?» — весело произнес и посмотрел на своих спутниц. «Все устали, но сумели выполнить задуманное, а это радует». «А что ты предлагаешь?» — настороженно поинтересовалась Мальна. «Обсудим, передохнем и с утра за дело возьмемся», — пожал я плечами. Отвели лошадей в стойло, сняли сбрую, щедро насыпали им овса и направились к ожидавшему нашего возвращения Шалью. Приятель весь извелся и сразу стал упрекать. «Вот где вы пропадали? Почему так долго?» «Ты бы с нашей беглянкой познакомился, организовал перекусить. Как ни крути, а с победой вернулись, пусть и выиграв первый раунд», — ответил я ему, проходя в комнату. «Хм, парень-то молодец, сообразительный. И как только уговорил подавальщицу разрешить взять тарелки с картошкой и жареной курицей в номер. А еще он разжился бокалами и бутылочкой вина. Впрочем, и слуг в трактире ему только вышибало откажут до слуги мужского пола. Девицы так и млеют. Даже строгая хозяйка в присутствии парня не так требовательна. Правда, мне также все местные женщины прозрачные намеки делали, а некоторые вовсе в наглую действовали, когда Терри рядом не оказывалась. Позвольте представиться», — стал расшаркиваться перед Мальной наш приятель. «Сын судьи из Фазеля. Мое имя вы обязательно запомните. Позвольте вашу ручку в знак знакомства». «Вы себя назвать забыли». Беглянка протянула нашему приятелю ладошку. «Обращайтесь ко мне пока по имени Мальна, но, считаю, его следует изменить». «Ой, какой я рассеянный, а все из-за ваших милых и добрых глаз», — покачал головой Шали и припал губами к ручке девушки. Террия не удержалась и отвесила легкий подзатыльник нашему компаньону, при этом произнеся: «Хватит тут перья распускать. Тебе с нахрапа ничего не светит. Бедняжка не от таких парней отбилась и им поворот от ворот дала. Да и не время сейчас». «Блин, больно же!» — сделал расстроенное лицо наш друг, потирая загривок. «Мально, не обращай на него внимания», — погрозила парню кулачком дочка отставного полковника. «Его зовут Шали, он у нас шебутной, но хороший, не сильно его обижай. Если он начнет приставать, то сразу мне говори, сообща, найдем на него управу. Сама знаешь, у меня целительский дар, и на какое-то время сумею сделать так, чтобы он мозгами думал, а не другим местом». «Зачем так кардинально?» — спросил Шали и поспешно отошел от нашей новой знакомой. «Мы общаемся по-простому, без званий и титулов», — пояснил я немного растерявшейся беглянке. «Уже поняла, и такая атмосфера нравится», — мило улыбнулась та. «За мою добродетель не переживай», — посмотрела на Террию. «За себя постоять сумею». «Целительство у меня слабо развито. В наследство достался дар власти, творчества и порядка». «Императорская кровь», — уважительно произнес Шали. «Ты не прав», — отмахнулась Мальна. «Давно доказано, что нет ни одного человека, владеющего какими-то однобокими способностями». «Да, сильная сторона зачастую все затмевает, особенно когда маг добивается своих целей». «Это можно оспорить», — возразил наш приятель. «Предлагаю устроить небольшой ужин, поговорить о текущих проблемах. А на эти темы мы еще поспорим», — сказал я, прикидывая, как бы нам всем разместиться перед небольшим столиком. «Мально, пойдем в мой номер, приведем себя в порядок», — дернула беглянку за рукав камзола Террия. «Если не побрезгуешь, то что-нибудь тебе подберем из одежды. Согласись, видок у тебя странный». «Хорошо», — кивнула та и указала на свою сумку. «Я ее тут оставлю. Там документы, деньги и разные мелочи. Если ее украдут, то даже не знаю, как жить смогу». Почему-то на Шалия смотрит. В ауре Мальны имеются какие-то всплески сомнения и подозрительности. «Кстати, наш приятель фальшиво сыграл, мне так показалось. Неужели решил вскружить голову малознакомой девушке, оказавшейся в сложном положении? На него это не похоже, если только столичные похождения притупили его интуицию». «Да, скорее всего, это с последним связано. Когда девицы и дамы, даже замужние, мгновенно выкидывали белый флаг и приглашали на чашечку кофе». «Шали, ты когда за ум возьмешься?» — спросил я, когда девушки покинули его номер. «Макс, неужели ты не рассмотрел красоту нашей новой спутницы?» — мечтательно заявил тот. «Какие волосы, глаза и губки! Ах, фигурка даже под этой одеждой! Тебе еще подзатыльник дать?» — перебил я его. «Смотри, сам попрошу Террию, чтобы привела свою угрозу в исполнение. Или, муж твоей любовницы, когда тебя пырнул ножом, чем-то заразил?» «Не понял», — растерялся парень. «Ты не заметил, что Мальна красива?» «Хм, почему? У меня глаза на месте», — хмыкнул я. «Террия тоже далеко не дурнушка, как и Вельда. Да и твои любовницы не уродины. Вот только сейчас не то время, чтобы распускать хвост и на что-то надеяться. Мы с трудом ноги унесли, а тут ты в атаку пошел. Скажи спасибо, что не огреб, а отделался устными нравоучениями». «Ага, не огреб, как же», — буркнул Шали и потер затылок. Сын судьи на какое-то время замолчал, о чем-то сосредоточенно размышляя. Я ему не мешал. Откупорил вино, разлил по бокалам, расставил тарелки, придвинул столик к кровати, а напротив поставил стул с креслом. Кто где расположится, пускай дамы выбирают. Готов поспорить, что сядут рядом, подчеркивая свое отношение к происходящему. Впрочем, на этих посиделках нам необходимо решить важные вопросы. От них зависят дальнейшие шаги. «Дамы, простите мое поведение», — заявил Шали, когда девушки вернулись. «Отсутствовали они минут 10, что совсем мало. Это все нервы. И да, Террия, ты права. Совсем я от рук отбился. Возьмите за мое перевоспитание». От удивления я не сдержал смешка. «Сын судьи обязан чувствовать настроение и помыслы людей. Сейчас он сильно ошибся. Нет, даже не так, он подставился». «Достаточно одной дочери отставного полковника, жалующейся мне, что у нее давно чешутся руки для воспитания нашего компаньона. Если же девушки объединятся, то... Ой, не позавидую своему приятелю. Туго ему придется». «Мы подумаем», — переглянувшись, синхронно заявили девушки и рассмеялись. «Ха, радует и настораживает, что они так быстро нашли общий язык. Зато снимается проблема. Когда в компании кто-то на дух другого не переносит, то такое сообщество распадается быстро». «Прошу к столу», — пригласил я девушек. «Условия далеки от ресторанных. Места выбирайте сами и не задумывайтесь над этикетом. Условия будем считать походные». Нас Шалем усадили на кровать. Террия заняла стул, а Мальна устроилась в кресле. Последнюю немного потряхивает. Нервное напряжение последних часов нашло выход. Она даже пожаловалась, что замерзла, но наша целительница заверила. Все пройдет, это из-за переживаний». «За удачу и знакомство!» — провозгласил я тост, подняв бокал, а потом добавил. «Конечно, лучше бы нам находиться в одном из шикарных столичных ресторанов, да нет такой возможности». «Мальна, ты с нами мало знакома. Мы не гордецы и носы не задираем. Если что-то не устроит, ты об этом прямо говори, никто не обидится. Решишь, что наша компания не подходит из-за разного статуса и положения, то и тут поймем. Поможем сесть на какой-нибудь корабль или, возможно, вскоре объявится Ваден». «Макс, могу тебя так называть?» — уточнила беглянка. «Разумеется», — кивнул я. «Так вот, Макс, и ты, и твои друзья мне очень симпатичны. Где-то ощущается родство душ и взглядов. Не спрашивайте, почему и как это знаю. Спешите на дар. Вам доверилась и оказалась права». Она улыбнулась и продолжила. «Уверена, мы сдружимся», — подняла бокал и чокнулась со мной, а потом с Шалем и Террией. «Отличный тост, ты молодец», — заявила дочка отставного полковника. «За дружбу следовало бы выпить до дна, да бутылка одна и уже пуста». Террия укоризненно посмотрела на Шалия. «Могу сбегать», — предложил тот. «Не сегодня», — покачал я головой. «Нам предстоит решить несколько важных вопросов. Один из них с новым именем для дочки императора». Внимательно посмотрел на Мальну, подумал и добавил. «Кстати, над внешностью надо бы поработать, чтобы случайный знакомый не сразу признал». «Непривычная одежда, другая прическа, немного косметики, ее отец родной не опознает», — отмахнулась Террия. «Макс, за это можешь не волноваться, доверься нам». Она толкнула в бок сидящую рядом девушку. Мальна подтвердила, что в этом нет проблемы, но время потребуется. Следующим этапом я коснулся темы выезда из столицы. «Нам потребуется еще пару дней, чтобы подготовиться к дороге. Необходимо купить вещи и, самое главное, лошадь». «Шалий, последняя задача на тебе. Мальна расскажет свои предпочтения, а ты займешься поиском и покупкой». «Сразу предупреждаю, скакун не должен привлекать к себе внимание и сильно отличаться от наших. С этим согласны?» «У вас дорогие лошади», — заметила беглянка. «Но ты себе сможешь позволить примерно такую же?» «Деньги есть, в том числе и счет в банке», — поспешно заверила та. «Второй момент», — потер я висок, стараясь скрыть зевок. «Проживание. Из этого трактира необходимо съехать, желательно утром. Ваден нас не сдаст, в этом не сомневаюсь, но облегчать врагу поиски не стоит. Нет гарантии, что как-то сумеют отследить, и лучше подстраховаться. Короче, надо затаиться, и поэтому предлагаю снять какой-нибудь домик. Что скажете?» И это предложение поддержали. А вот план, который хочу предложить Мальне, пока не стал озвучивать. Сам его еще не продумал и не взвесил риски. Камнем преткновения стало имя, которое требуется изменить дочери императора. Варианты предлагались разные, но каждая вызывала волну критики. Предварительно остановились на Тальении. Кто его из нас предложил, осталось загадкой, так и не вспомнили. «Тальена?» — задумчиво произнесла Мальна. «Мне она нравится. Редкая, необычная». «Тогда так тебе и наречем», — воскликнул Шалий. «Макс, как насчет того, чтобы отпраздновать день рождения нового члена нашей команды?» «Завтра много дел», — отрицательно покачал я головой и посмотрел за окно, где уже рассеивается ночь. «Боюсь, ложиться спать нельзя. Пора отправляться в путь и покидать этот гостеприимный трактир. Возражения?» Оглядел девушек и посмотрел на приятеля. «Отлично, тогда собираемся и через полчаса встречаемся у конюшни». «Макс, побойся бога», — возразила Террия. «Дай нам хоть душ принять. Раньше, чем через час, не жди». «Постарайтесь быстрее», — попросил я, но спорить благоразумно не стал. «Девушки, они такие. Пообещают прийти в одно время, а потом уверяют, что опоздали из-за обстоятельств непредвиденной силы. Рука дрогнула и косметику неровно нанесла. А то и хуже, одеть нечего, и пришлось долго наряды выбирать».